С тетей Мусей мы столкнулись у подъезда. Увидев меня, она обрадовалась. «Слава богу, хоть с нормальным человеком поговорю». «Ну что там у врача? Что тебе сказали?» «Да ничего», — она вздохнула. «Все реакции у нее проверили. Сказали, что с памятью полный порядок, как у молодой. Соображает быстро. Показывал врач, там картинки разные. Ну, это у них тесты такие. Так можешь себе представить, она быстрее меня все сделала». Там мне и сказали, что у вашей сестры все с головой в полном порядке, всем бы так быстро соображать. Мне даже неудобно стало, будто я от нее избавиться хочу, в стационар определить. А сама-то она где? Умчалась куда-то, сказала, что будет до вечера тусоваться. Ну и ну. В доме не было нисколько еды, холодильник пустой. Да, раньше было куда лучше. Раньше тетя Нюся сидела дома и готовила разные не слишком калорийные, но вкусные блюда. И подавала все на красивых тарелках с салфетками и стаканами для воды. Как ни придешь, всегда она накормит. Тетя Муся готовить совершенно не умела, а есть хотелось. Так что я заказала пиццу, очень удобно, и посуду мыть потом не надо. Тетя Муся все вздыхала, но пиццу съела с большим аппетитом. Разговор у нас потихоньку иссяк, потому что я все думала, что мне теперь делать. По всему получается, что Валентине Павловне я помочь ничем не могу. И это плохо. У тетки тоже вид был сосредоточенный. Я свою тетку хорошо изучила и сразу поняла, что если насчет Нюси она успокоилась, то значит, у нее не идет очередной кроссворд. Впрочем, для этого не нужно было большого ума, поскольку Муся взяла в руки свой любимый журнал кроссвордов и головоломок. «Над чем думаешь?» — спросила я ее. «Ну, ты мне вряд ли сможешь помочь», — проговорила тетка со вздохом. «Вопрос вроде бы простой, прибор для определения географической долготы, но ни астролябия, ни квадрант не подходят, а других навигационных приборов я не знаю». И тут настал мой звездный час. «Ну, тетя Муся, ты меня просто удивляешь. Я была о тебе лучшего мнения. Квадрант и астролябия использовались для определения широты, а для вычисления долготы применяли хронометр». Тетка посмотрела на меня изумленно, как будто у нее на глазах заговорила морская свинка или белая мышь. Затем она заглянула в свой кроссворд, и удивление в ее глазах зашкалило. «Правда, хронометр подходит. Но откуда ты это знаешь?» «Ну что значит «откуда»?» — ответила я небрежно. «Я много чего знаю, просто ты меня недооцениваешь». Конечно, я не стала рассказывать ей, что только что выслушала целую лекцию об определении долготы и о значении точных хронометров для мореплавания. Тетя Муся взглянула на меня с опасливым уважением и вписала в кроссворд слово «хронометр», как всегда, размашисто и коряво. Почерк у нее ужасный, как у всех докторов, это все знают. «Для того, чтобы рецепт прочитать, нельзя было», — смеялась всегда тетя Муся, когда ее сестра горестно качала головой. У тети Нюси почерк всегда был мелкий и аккуратный, все буквы четкие, с завитушками. Не знаю, правда, как теперь будет при такой метаморфозе, что случилось с моей младшей теткой. Ой, вот сама не знаю, откуда это слово взялось в моем лексиконе. Хорошо, что тетя Муся не слышит, она и так на меня посматривает. Раньше-то поругивала она меня за то, что книжек не читаю, что учиться дальше не хочу, что ни к чему не стремлюсь. Про замужество, конечно, не говорила, потому как сама свою личную жизнь не устроила, но за все остальное порицала. Я тогда отмахивалась, ну, ворчит тетка и ворчит, а сейчас вдруг подумала, что, может, частично она и права. Ведь правда, 30 лет мне стукнуло, и ничего у меня нет. Ни работы приличной, ни денег, ни жилья своего. Любимого человека и то. Ой, вот про это точно не надо. Кроссворд тетя Муся закончила, перевернула страницу и теперь решала какой-то ребус. Я заглянула через плечо и увидела цепочку букв и цифр. Это напомнило мне такую же последовательность, возникшую на циферблате часов, когда Иннокентий Романович дал мне посмотреть на них в лупу. «А что это такое?» Я показала на цепочку. «Ключ к шифру», — пояснила тетка. «К какому шифру?» Тетка хотела отмахнуться от меня, но, видно, вовремя вспомнила, как я только что помогла ей с кроссвордом, и что пицца была большая и вкусная. Так что тетя Муся придвинула ко мне поближе свой заветный журнал. «Вот видишь, тут текст, который нужно прочитать. А этот ключ напечатан в конце». Я из вежливости заглянула в журнал. Там был напечатан бессмысленный набор букв. «Ну и как это прочитать?» «В том-то и дело!» Тетка заметно оживилась. «Ты видишь, в конце текста добавлены другим шрифтом буквы и цифры. Я думаю, что это подстановочный шифр, а в конце ключ к расшифровке». «Муся, нельзя ли объяснить понятнее, что такое постановочный шифр?» Тетя Муся открыла было рот, чтобы рявкнуть на меня, чтобы не тупила и собрала мозги в кучку. Так она делала, когда мы с ней в свое время решали задачи по математике. Скажу честно, математика не относится к моим любимым предметам. «А какие относятся?» — ехидно спрашивала в то время тетя Муся. Так вот сейчас тетка посмотрела на меня и не стала ругаться, а стала объяснять. «Не постановочный, а подстановочный. Это такой шифр, когда вместо одной буквы алфавита подставляется другая, занимающая в алфавите определенное место. Например, вместо А подставляется Б, вместо Б — В и так далее. Но это самый простой вариант шифра. Чаще применяют более сложные. Например, когда весь алфавит сдвигают, он начинается не с А, а с какой-то другой буквы, например, с Ж, и каждая буква заменяется соответствующей по порядковому номеру». «Как-то это очень сложно, поясни». «Ну, не вижу ничего сложного. Берем обычный алфавит, А, Б, В, Г, Д и так далее. Затем, если первая буква ключа, допустим, Ж, переписываем алфавит, начиная с нее. Ж, З, И, К, Л, ну и так до конца. Теперь два этих алфавита записываем рядом и заменяем каждую букву первого обычного алфавита соответствующей буквой второго. То есть А заменяем на Ж, Б на З, В на И. Теперь понятно?» «Немного сложновато, но, в общем, понятно». «И ничуть не сложно. Наоборот, это один из самых простых шифров». «Допустим, поверю тебе на слово. Но тогда почему этот ключ такой длинный? Ты же говоришь, что нужна только первая буква». «Это в самом простом варианте. Но простой шифр легко взломать. А чтобы он стал более надежным, его усложняют. Вот перед нами это последовательность букв и цифр. Сначала мы берем первую букву, здесь, как ты видишь, это «Ж». Мы переписываем алфавит, как я тебе говорила, начиная его не с «А», а с «Ж». Берем одну за другой буквой зашифрованного текста и заменяем их соответствующими буквами сдвинутого алфавита. Муся выписала первые буквы из бессмысленного текста в журнале и аккуратно переписала их, меняя на другие. Теперь на листке появились понятные слова. «Чтобы прочь...» На этом месте она остановилась. «А почему ты не продолжаешь?» «А ты посмотри на ключ. Первая буква «Ж», а за ней следует цифра 9. Значит, только 9 букв расшифровываем, начиная алфавит с «Ж». После этого мы меняем код. Теперь алфавит начинается с буквы «К», которая идет следующей в ключе. Она снова переписала алфавит, теперь он начинался с буквы «К». Таким образом, она заменила еще 7 букв и получила еще часть зашифрованной фразы. «Чтобы прочитать это...» «Теперь понятно?» «Понятно, но как-то хлопотно». «Расшифровка — это вообще занятие, требующее очень большого терпения». «Кроме того, такой шифр может прочесть кто угодно. Требуется только время и упорство». «В этом случае ты права», — Муся кивнула на журнал. «Потому что здесь ключ напечатан вместе с основным текстом. В реальности же ключ передают отдельно от текста или как-то прячут. Тогда расшифровать подстановочный шифр очень трудно». «А когда закончится ключ? Что делать, если исходный текст переведен еще не до конца?» «А вот тут нужно снова вернуться к началу ключа и повторить всю процедуру столько раз, сколько понадобится». Тут тетя Муся взглянула на меня с интересом и проговорила. «Я смотрю, ты тоже увлеклась шифрами. Наверное, это у нас семейное». «Я не то чтобы увлеклась», — замела я хвостом. «Так, просто стало любопытно». «С этого все и начинается», — подвела Муся итог. А я задумалась. В той тетрадке, которую я нашла в «Волне и частице», тоже был бессмысленный набор букв, как и на странице в Мусином журнале «Головоломок». Ну да, я пыталась те записи прочитать, но, разумеется, ничего не поняла. Так, может, это такой же подстановочный шифр? Но для того, чтобы его прочитать, нужен ключ. А что, если ключом к этому тексту является тот набор букв и цифр, которые мы с Иннокентием Романовичем нашли в часах Кулакова? Тут в голове у меня зазвучал скептический голос. Где часы? А где тетрадка с зашифрованным текстом? Какая между ними связь? Я ответила этому голосу без должной уверенности. Может, и нет связи, а может, и есть. По крайней мере, это стоит проверить. Хотя я почти уверена, что связь есть, потому что часы чьи? Правильно, Кулакова. И работал он в этой самой волне и частице. А во сне я кого видела? Точно его. Нужно действовать. В отличие от тети Муси, я не стала ничего писать на бумаге. Мы ведь живем в 21 веке, у нас есть компьютеры. Итак, я вывела на рабочую страницу компьютера самый обычный алфавит. Потом посмотрела в своем телефоне, с чего начинается ключ в часах Кулакова. Первой буквой этого ключа была буква «Д». За ним шла цифра 7. Я переписала алфавит, начав его с «Д» и заменила 7 первых букв из тетрадки буквами сдвинутого алфавита. У меня получилось. Благо «Д» за первыми буквами следовало «К9». Я снова переписала алфавит, на этот раз начала его с буквы «К» и таким образом перевела еще 9 букв. Теперь у меня получилось следующее. Благодаря Леонар я продолжила расшифровку и теперь прочла до конца 2 первых слова. Благодаря Леонардо. Ну что ж, это хотя бы осмысленные слова, из чего я могу сделать вывод, что не ошиблась. Ключ из часов действительно подходит к тексту из тетради. Но когда я продолжила расшифровку дальше, у меня снова получилось бессмыслица. Туда поп, ен, исипас, и те, отч, сюедан. Я растерянно уставилась на это бессмысленное и бессвязное сочетание букв. Ведь первые два слова я сумела прочесть. Значит, я на правильном пути. Но что это за ахинея? Может быть, тот, кто писал этот текст, владел каким-нибудь экзотическим, малоизвестным языком, и на нем писал продолжение своего текста. Тетя Муся рассказывала, что во время Второй мировой войны в американских войсках придумали оригинальный способ шифрования сообщений. Там просто направляли в войска связи индейцев племени Наваха, и они передавали сообщения прямым незашифрованным текстом, но на своем родном языке. Немцы, разумеется, не знали этого языка и безуспешно бились над расшифровкой сообщений. Так может, и здесь использован какой-нибудь редкий язык, например, язык одного из малых народов Сибири? Но при чем тогда Леонардо, упомянутый в первой фразе послания? В это время в комнату вошла тетя Муся. В руке у нее была чашка кофе. «Хочешь кофе?» — спросила она и тут же уставилась на экран моего компьютера. Я догадалась, что кофе было просто предлогом. Мусе было интересно, что я разгадываю и как продвигается моя работа. Я взяла кофе и пожаловалась. Вот смотри, начало текста мне удалось расшифровать, но дальше пошла какая-то ахинея. Не могу сообразить, что с ней делать. И еще, Леонардо зачем-то приплели. А вот какое отношение к шифру имеет Леонардо? Вообще-то Леонардо да Винчи оставил многочисленные записи, которые были зашифрованы очень простым шифром. Все его записные книжки написаны не слева направо, а справа налево, так что их можно прочесть в зеркале. Может, и здесь использован такой же прием? Я взяла небольшое карманное зеркало, поднесла его к непонятному тексту и тут же смогла его прочесть. Надеюсь, что эти записки не попадут в посторонние руки. Ага, понятно, за что автор этих слов благодарит великого Леонардо. Он воспользовался его шифром. Я продолжила читать отражение. Однако, если их читает кто-то, кроме меня, значит, мне не удалось предотвратить крах наших исследований. Значит, мадам добилась-таки своего. Думаю, что я и сам в этом отчасти виноват. Не следовало рассказывать ей о своей находке в архиве, обо всем, что связано с открытием Пауля ван Хорнена. Однако, что сделано, то сделано, и даже та бутылка, которую мне удалось изготовить по чертежам ван Хорнена, не может сделать бывшее небывшим. Итак, если тот, кто читает мое послание, хочет узнать правду, пусть отправится в институт. Там нужно найти мурал с портретами, на нем есть пентакль. В точности, следуя указаниям, на этом пентакле можно найти точку входа. На этом послание заканчивалось. Тетрадка и дальше была заполнена текстом, но это была смесь математических формул и каких-то пояснений, из которых я ровным счетом ничего не поняла. Должно быть, все это было рассчитано на специалиста высокого уровня. «И что это такое?» — раздался голос у меня за спиной. Только тут я вспомнила, что не одна в комнате, что рядом со мной стоит тетя Муся. «Откуда у тебя эта тетрадь?» — строго спросила она и нахмурила брови совсем как раньше. «В детстве, когда я разбила ее любимую вазу, или мы с соседской девчонкой Танькой накрасили когти их кошки Люськи малиновым лаком. Кошка была тихая и спокойная, она ничуть не возражала и даже не убирала когти, пока не высохла, но зато очень возражала Танькина мама, у которой мы взяли лак без спроса, а он был французский, дорогой. И когда она пыталась стереть лак с когтей, то кошка ее этими когтями здорово поцарапала. В общем, Таньке здорово влетела, а со мной тетя Муся пыталась провести педагогическую беседу, но все испортила тетя Нюся, которая вечно меня защищала. В конце концов, тетки поругались, перешли на личности, а про меня благополучно забыли. «Так откуда у тебя это?» — повторила тетка, причем строгости в ее голосе поубавилась. Наверное, дошло до нее, что мне не 10 лет, а немножко больше. «Пока я ничего не могу тебе рассказать», — мягко ответила я. «А вот спросить хочу. Два слова здесь мне непонятны. Что такое мурал и пентагль? Ты ведь все время разгадываешь кроссворды, значит, знаешь много мудреных слов». «Ну, это просто. Мурал — это роспись на архитектурном сооружении, проще говоря, рисунок на стене здания». «Ага», — я вспомнила кирпичное строение, на стене которого были портреты трех людей. Кроме этих портретов, там были еще какие-то более мелкие рисунки. Не то карты, не то планы. Мне некогда было присматриваться. «А пентакль?» «О, пентакль — это очень интересное слово. Вообще говоря, это талисман, магический предмет или рисунок, защищающий от злых духов или магических сил. Или, наоборот, помогающий вызвать такую силу. Первоначально в основе пентакли была пентаграмма или пятиконечная звезда, отсюда и название. Оно происходит от греческого слова «пент», то есть «пять». Но позднее стали делать пентакли другой формы, чаще всего шестиугольные. Такова, например, знаменитая печать или ключ Соломона. Ой, знала я, что тетка у меня умная, но не думала, что до такой степени. Ну, такие тонкости мне не нужны, а главное, я поняла. Я вспомнила, что когда первый раз была на территории, сфотографировала стену с рисунками. Сейчас я нашла эту фотографию в памяти своего телефона. Но на фотографии, к сожалению, были видны только три портрета. Более мелкие изображения не попали в кадр, а я хорошо помнила, что они там были. Значит, мне придется снова отправиться на территорию. Я прислушалась к себе и поняла, что этого делать мне ужасно не хочется. А придется, как говорится в старом анекдоте. Причем лучше не откладывать, потому что больничный у меня всего на 3 дня. А сегодня уже 2-й день пошел. Тетя Муся больше помогать не станет, так что как бы с работы не уволили. Собственно, держаться за эту работу мне вроде бы и не нужно, однако тетки расстроятся. Тетя Муся и так называет меня перекати-поле. Я оделась попроще, взяла простенький рюкзачок, куда положила только телефон и денег не так, чтобы много. Подумала и взяла тете Мусин складной нож и вышла из квартиры, крадучись, чтобы тетя Муся не начала задавать вопросы.